Стихотворение разных лет. Крест на скале. В теснине Кавказа я знаю скалу, туда долететь лишь степному орлу. Но крест деревянный чернеет над ней, гниет он и гнется от бурь и дождей. И много уж лет протекло без следов с тех пор, как он виден с далеких холмов, и каждая кверху подъята рука, как будто он хочет схватить облака. О, если б взойти удалось мне туда, как я бы молился и плакал тогда! И после я сбросил бы цепь бытия, и с бурею братом назвался бы я.